Глава третья. Пришли мы для больших работ под большой город, на большой текучей воде, на Днепре реке, чтобы тут большой и ныне весьма славный каменный мост строить. Город стоит на правом, крутом берегу, а мы стали на левом, на луговом, на отложистом. И объявился пред нами весь чудный пейзаж. Древние храмы, монастыри святые со многими святых мощами, сады густые и дерева таковые, как по старым книгам в заставках пишутся, то есть островерхие тополи. Глядишь на все это, а самого за сердце словно кто щипать станет, так прекрасно. Знаете, конечно, мы люди простые, но при изящество богозданной природы все же ощущаем. И вот это место нам так жестоко полюбилось, что мы в тот же самый, в первый день, начали тут постройку себе временного жилища. Сначала забили высоконькие сваечки, потому что место тут было низменное, возле самой воды. Потом на тех сваях стали собирать горницу и при ней чулан. В горнице поставили всю свою святыню, как надо, по отеческому закону. В протяженность одной стены складной иконостас раскинули в три пояса. Первый поклонный для больших икон, а выше два тябла для меньшеньких. И так возвели, как должно, лестницу до самого распятия, а ангела на аналогии положили, на котором Лука Кириллов писание читал. Сам же Лука Кириллов с Михайлицей стали в чуланчике жить, а мы себе рядом казармку огородили. На нас глядячи то же самое начали себе строить и другие, которые пришли надолго работать. И вот стал у нас против великого, основательного города свой легкий городок на сваях. Занялись мы работой, и пошло все как надо. Деньги за расчет у англичан в конторе верные, здоровье Бог посылал такое, что во все лето ни одного больного не было». А Лукина Михайлица даже стала жаловаться, что сама, говорит, я не рада, какая у меня по всем частям полнота пошла. Особенно же нам, староверам, тут нравилось, что мы в тогдашнее время повсюду за свой обряд гонению подвергались, а тут нам была льгота. Нет здесь ни городского начальства, ни уездного, ни попа, никого не зрим, и никто нашей религии не касается и не препятствует». Не отпущаешь и работу его, Владыку. В волю молились, отработаем свои часы и соберемся в горницу. А тут уже вся святыня от многих лампад так сияет, что даже сердце разгорается. Лука Кириллов положит благословящий начал, а мы все подхватим, да так и славим, что даже иной раз при тихой погоде далеко за слободою слышно. И никому наша вера не мешала, а даже как будто еще многим по обычаю приходило и нравилось, не только одним простым людям, которые к богочтительству по русскому образцу склонны, но и иноверам. Много из церковных, которые благочестивого нрава, а в церковь за реку ездить некогда, бывало станут у нас под окнами и слушают, и молиться начнут. Благословлю Господа на всякое время, выну хвала Его в устях моих. Мы им этого снаружи не возбраняли. Всех отогнать нельзя, потому даже и иностранцы, которые старым русским обрядом интересовались, не раз приходили наше пение слушать и одобряли. Главный строитель из англичан, Яков Яковлевич, тот бывало даже с бумажкой под окном стоять приходил и все норовил, чтобы на ноту наше голосование замечать. И потом бывало ходит по работам, а сам все про себя в нашем роде гудет. «Бо Господь и явися нам». Но только все это у него, разумеется, выходило на другой штиль, потому что этого пения, расположенного по крюкам, новую западную ноту в совершенстве уловить невозможно. Англичане, чести им приписать, сами люди обстоятельные и набожные, и они нас очень любили и за хороших людей почитали и хвалили. Одним словом, привел нас Господень ангел в доброе место и открыл нам все сердца людей и весь пейзаж природы. И сему-то подобным мирственным духом, как я вам представил, жили мы без малого яко 3 года. Спорилось нам все, изливались на нас все успехи точно из Амалфиева рога. Как вдруг узрели мы, что есть посреди нас 2 сосуда избрания Божия к нашему наказанию. Один из таковых был ковач Морой, а другой — счетчик Пимен Иванов. Морой был совсем простец, даже неграмотный, что по старобрячеству даже редкость. Но он был человек особенный, видом неуклюж, наподобие вельблуда. И не дрист, как кабан, одна пазуха в 1.5 обхвата, а лоб весь заросший крутою космой, и точно мраволев старый, а середь головы на маковке гуменцо простригал. Речь он умел тупую и невразумительную, все шавкал губами, и ум у него был тугой, и для всего столь нескладный, что он даже заучить на память молитв не умел, а только все бывало одно какое-нибудь слово твердословит, но был на предбудущее прозорлив, и имел дар вещевать, и мог сбывчивые намеки подавать. Пимен же, напротив того, был человек щеповатый, любил держать себя очень фарсисто и говорил с таким хитрым извитием слов, что удивляться надо было его речи. Но зато характер имел легкий и увлекательный. Морой был пожилой человек, за 70 лет, а Пимен средовек и изящен. Имел волосы курчавые, посредине пробор, брови кохловатые, лицо с подрумяночкой, словом, велиар. Вот в сих 2 сосудах и забродила вдруг ацетность терпкого питья, которое надлежало нам испить.